Вечером у костра был общий сбор. Вечер. Я излагал свои дальнейшие планы касательно атаки на мясника Перелли. И если честно, я и сам для себя толком не мог объяснить, что я так на него взъелся. Может быть, он заочно напомнил мне Мариуса с его зоологической ненавистью к русским. Может быть, и меня возмутила мысль о том, что и в мире, где и так не продохнуть от урса, приходится еще и с белой сволочью дело иметь. Наконец, мне нравился Свен. Очень нравился. А Свен теперь уже не мог прикончить Нори. Но до своих ребят-девчат я не пытался донести эти самому не вполне понятные мысли. Я просто говорил, излагал план похода непререкаемым тоном. И внезапно увидел себя со стороны длинноволосого мальчишку в самодельной кожанке, уже привычным жестом поддерживающего на боку длинный палаш в широкой перевязи. А через секунду поднялся Саня. Он выглядел совершенно спокойно, говорил спокойно, но что-то не то было в его поведении и голосе. «А ты не можешь объяснить, почему мы должны делать это?» Вопрос оказался неожиданным. Настолько неожиданным, что я, всегда умевший убедительно говорить и аргументированно спорить, просто осекся и заморгал. Саня же настаивал. «Почему мы должны идти сражаться с теми, кто нам ничего не сделал?» Я промолчал, а Саня продолжил. «Потому что тебе хочется поиграть в рыцарей. Но это, пардон, не за наш счет, Олег». «Что значит «не за наш счет»?» Прорезался, наконец, у меня голос. «Что ты глупости говоришь? За какой «за ваш счет»?» И только тут до меня дошел мерзкий смысл обвинения. «Ах ты!» Слов у меня не находилось, и я, рванув куртку, показал выпуклый шрам на боку. «А это за чей счет?» Я вздернул куртку выше, к шрамам на груди. «Это за чей?» Мною овладела вспышка ярости, еще более усиливавшаяся от того, что Саня был спокоен. «Тогда это было необходимо», — сказал он, пожимая острыми плечами под такой же, как у меня, кожаной курткой. «Сейчас ты действуешь как благородный рыцарь, борющийся с несправедливостью, а платить своими жизнями придется нам. Остановись, Олег!» «Защищайся!» — рявкнул я, выхватывая палаш. Саня вскочил, но на него навалились сморчи Олег Фирсов, а Бен испуганно закричал: «Не надо, Сань!» Я тоже не успел взмахнуть клинком. Мою руку выше запястья обвил хлесткий ремень, рванул, и я увидел Вадима, тянущего на себя кистень. Он спокойно иронично улыбался. «Олег, тихо, ты что? Успокойся!» Опомнившись, я бросил в ножны палаш и, шире расставив ноги, сунул большие пальцы за ремень. Санек остыл еще быстрее, по крайней мере, внешне. «Вы обещали выполнять то, что я скажу», — с расстановкой тяжеловато произнес я, глядя себе под ноги. Потом скинул голову: «Но я не стану вам об этом напоминать. Не буду говорить, как князь, и...» Я сделал над собой усилие. «Прошу прощения за то, что вообще говорил с вами в таком приказном тоне». Я думал, что кто-нибудь подаст реплику, но все молчали, глядя на меня. «Тогда давайте так. Давайте голосовать, как мы всегда делали. Вече так вече. Ставлю на голосование вопрос об активных действиях против Нори Перелли по прозвищу Мясник. Просто потому, что он хуже любого урса и возомнил себя крупным работорговцем и удельным князьком. Мне не нравится то, что рядом со мной такой же мальчишка, как я, торгует другими мальчишками и девчонками. Вот мое обоснование, и я первым поднимаю руку за то, чтобы уничтожить Перелли, как мы с Лешкой Званцевым уничтожили Мариус. А теперь пусть говорят остальные». Я сел, и Танюшка пожала мне локоть. «Ты молодец, я с тобой!» — щекотнул мне ухо шепот. Я благодарно улыбнулся. «Я за нападение!» — встал Вадим. Санюк ожег его взглядом, но Вадим невозмутимо продолжил. «Мне хочется поразвлечься! Ничего больше я объяснять не собираюсь». Я не очень ему поверил и даже встревожился. Вадим всегда был себе на уме и очень часто за словами прятал двойной, а то и тройной смысл. Впрочем, я не додумал. Поднявшись, Танюшка сказала: «Я с Олегом». «А кто бы сомневался», — буркнул Саня. Танька спокойно парила, естественно. «Я против», — отвернувшись от нее, бросил Саня. «Я за». — коротко сказал Арнис, даже не вставая. «А я против», — покачала головой Ленка Властенкова и добавила в ответ на удивленный взгляд Олега Крыгина. «Не считайте меня бессердечной, просто нам лучше в это не соваться». «Я тоже против», — вздохнула Ленка Черникова. «А я за», — кивнул Игорь Мордвинцев. «И я», — поднялся Север. «Тот Саня сказал, что Олег играет в рыцари, а я не вижу в этом ничего плохого, кстати». «Я как Саня», — помотал головой Бен. «А я как Сергей», — извиняющимся тоном оповестила Ленка Чередниченко. Сережка тряхнул светлым чубом. «Я за драку». «И я за драку», — сообщила Наташка Мигачева, обычно молчаливая, как пень. «Я...» — Сморч потер лоб. Видно было, что ему хочется подраться, но пойти против мнения Сани он не мог. «Я против», — с усилием выдавил наконец Сморч. «Я тоже», — неожиданно сказал Андрей Альхимович. «Сергей не выдержал. Приехали!» «Не хочу новых похорон», — прямо отрезал Андрей. «Я тоже против, поэтому», — присоединилась Олька Жаворонкова. «И я против». Глядя в огонь, Колька Самодуров ничего не стал объяснять. «Я за!» — подняла руку Ирка Сухоручкина. «Кристина Ролеска тоже подняла ладонь. Мне не нравится рабство. Я за бой!» «Я против!» — отрезал Олег Фирсов. «А я за!» — одновременно с ним сказала Наташка Крючкова. «Я с Колей!» — подала голос Валька Северцева. Брат покосился на нее и чуть скривил губы. «Я за!» — Игорь Басаргин вскочил. «Мы должны помогать творить справедливость в этом мире, понимаете?» «Я тоже за!» — раздумчиво произнес Олег Крыгин. «Против!» — коротко отрезала Наташка, сестра Сани. «Против!» — также коротко сказал Андрей Соколов. «Я тоже не хочу драться, не сурса!» — покачал головой Богуш. «Я за бой!» — заключил Джек Сойер. 15 за! 13 против!» — тут же подвел итог Вадим, все это время оказывается считавший голоса. «Небольшой перевес», — тихо пробормотал я, снова поднимаясь. «С голосованием все? Теперь позвольте мне сказать. Те, кто не хотел идти, могут не идти. Я никого не собираюсь тащить насильно». Наступило молчание. В тишине хмыкнул Санек, а Андрей Альхимович покачал головой. «Ну уж нет! Идти так всем, Олег, иначе ни к чему было затевать голосование».